«Присядем?» — провозгласил Игорь таким тоном, каким обыкновенно не спрашивают. Я лишь пожал плечами. «Как скажешь». Мы снова расположились в беседке. Юлька отправилась разглядывать диковинный кактус, росший неподалеку. Он был весь усыпан цветами поразительного фиолетового оттенка. «Твоя дочь?» — поинтересовалась Ольга, проводив мою девочку взглядом. В нем читалось умиление, мне отчего-то показалось, немного наигранное. Я кивнул. «Наша! Какой трогательный ребенок!» Свету от этих слов передернуло. Из последовавшего довольно хаотичного обмена фразами, завязавшегося между нами, а каким ему еще быть после стольких-то лет, я лишь радовался. Геройскую тему мы проехали и больше к ней не возвращались. Выяснилось, что Игорь и Ольга отдыхали здесь же, в морском бризе. Правда, их отпуск подошел к концу. «Странно, как мы не встретились раньше», — заметил я. «И не говори!» — согласился Пугачев. «Венца бы крымского дернули за встречу. Ну, теперь все, шабаш. Хорошенького понемногу. Сегодня же рвем когти на хаос. Дома полно дел. Вот сколько!» Он провел ладонью над макушкой, чтобы я проникся выше крыши. «Понятно», — протянул я. «Течение принесло мой плод к новой развилке. Правда, она была надежно замаскирована, да и какие-либо указатели отсутствовали. Словом, я ничегошеньки не заметил. «Сегодня едете?» — уточнил я, и Света застыла, потому что своим женским чутьем ощутила неизбежное приближение момента, который летчики называют точкой невозврата. «Ага!» — подтвердил Пугачев. «А что?» «Странное совпадение», — пробормотал я. «Какое совпадение?» — не понял Игорь. Я пояснил, что тоже возвращаюсь в столицу. «Правда, всего на пару дней», — добавил я специально для Светланы. «Шеф 7 футов ему под килем, отпуск паскудит». «Ну, это ясно», — философски заметил Пугачев. «Шефы, они все такие. Меня вот хлебом не корми. Дай кого-нибудь из подчиненных порепахать, а особенно в неурочное время. Так какие вопросы, Серега? Поехали с нами. Не вижу препятствий». Я улыбнулся, вспомнив, так выражался лысый начальник тюрьмы и старого вабанка. «Не вижу препятствий. Именно. Вместе дорога короче покажется», — разулыбался в ответ Игорь. «Да и билеты ты вряд ли возьмешь», — подала голос Ольга, предвосхитив мои мысли. «Была идея, оставив машину на парикуле у морского бриза, смотаться в оба конца на поезде или, скажем, автолюксом». «Почему?» — встрепенулась Света, впервые за все время разговора напрямую обратившись к Ольге. При этом, правда, жена продолжала смотреть на меня. За те хорошие полчаса, что мы провели в беседке, обе женщины ни разу не взглянули друг на друга, держались особняком, как какие-нибудь одноименно заряженные частицы. И я было собрался сказать жене, с билетами на Парижонка, это естественно, в сезон, только не следует забывать о черном рынке, где за деньги раздвигаются любые границы. Ну, Игорь опередил меня. «Так ведь народ из Крыма мотает. Вы что, кынаны бачили?» Он снова усмехнулся. Правда, теперь не весело. «Куда мотает?» Несколько озадаченно переспросил я. «Кто куда, брат? Ты принципиально за новостями не следишь?» Я кивнул в знак подтверждения. Света в предвкушении разъяснений слегка побледнела. «А что стряслось?» «В принципе, пока ничего серьезного», — заверил Игорь. «Но русских говорят, все билеты раскупили». «Русские?» — молвила Светлана, очевидно, в волнении позабыв, что нас уже 20 лет, как развели по национальным квартирам. «Кажется, это называется именно так. А россияне?» — пояснил Пудик, оборачиваясь ко мне. «Слышали, с неделю назад крупная потасовка была. Татары позиции флотских РЛС штурмовали». «Слышали что-то такое?» Все больше мрачнее откликнулась Света. пока я думал, выключай телевизор, не выключай, толку будет не больше, чем у Наполеона с его известной континентальной блокадой. Ничего себе, что-то такое, подхватил Пудик, едва ли не с воодушевлением. 25 человек госпитализировано, шишками разной степени тяжести. Понятно, тем дело не ограничилось. Ну, естественно, мелькнуло у меня. Это ведь только праздники и отпуск имеют обыкновение скоро заканчиваться. Что же до подобных паскудных историй? Не были бы они такими паскудными, если б не обязательное продолжение. На следующее же утро, добавил Пудик, активисты молодежной организации «Желтая жара», у которой ноги, сам знаешь, откуда растут. А если нет, то я тебе скажу, из Лэнгли. Живенько организовали пикеты у военно-морского штаба. Закатики свои, видать, всю ночь рисовали. Мол, Russian go home. Меджлис, опять же, не подкачал. Бучу капитальную поднял под лозунгом «Оккупанты, нахер с пляжа!» Из петиции этой туда же, под штаб, чтоб там жизнь никому медом не казалась. А русские, понятно, потребовали у наших властей, чтобы навели порядок. Тут ты же без меня в курсе, кто у нас главный милиционер. Исковеркав последнее слово, Пудик заговорщически подмигнул Светлане, а затем продолжил. Пока суд да дело, подтянулись пару колонн Севастопольского народного фронта, путем Рюкина идем, товарищи, и пошла жара. В общем, пока бойцы Олега Витальевича давили тараканов в казармах, в самом центре города произошла капитальная драка. Витрин наколотили, машин напереворачивали, море разливанное. Пей не хочу. Какой-то олимпист даже исхитрился в окошко штаба бутылку с коктейлем Молотова запулить. Так верите или нет, пол крыла дотла выгорело. Пожарные на место вовремя прибыть не смогли из-за всего этого бедлама. А может, конечно, и умышленно долго чесались. Хорошенькие дела, сказал я. Это еще что, Серега? Как ты понимаешь, заявившиеся под вечер ОМОНовцы хватали и лупили в основном одних путем рютинцев. Если кого из жары или татар сгоряча иссапали, так тут же и выпустили с черного хода с тысячей извинений. А рютинцам теперь в прокуратуре дело шьют, а организацию массовых беспорядков инкриминируют и все такое прочее. Причем по тону чувствуется, закроют ребят. И надолго закроют. Такие вот, брат, пироги с фасолью. М-да. А оставалось вздохнуть мне. И пока не видать, чтоб кто-то пожар тушить собирался, добавил Игорь. Позавчера Плужкова с Горкулиным прямо в Симферопольском аэропорту завернули. Не успели они на трап шагнуть, как нежелательных персон. А сегодня вроде как поступили сообщения про три эшелона сечевых стрельцов, которые сюда то ли вот-вот пригонят, то ли уже пригнали русаков кончать. Командующий Черноморским флотом пригрозил, что в случае чего применит силу, только как бы не схватили его за язык. Похоже, именно этого от него кое-где и ждут, не дождутся. Вот народ и запаниковал. Игорь развел руками. Можно понять, а люди-то у нас пуганые. На ровном месте попасть под раздачу, как вы понимаете, совершенно никому не охота. Куда только смотрит курортная мафия, кисло осведомился я, заметив, Светка стала мрачнее тучи, а мне, как назло, уезжать. Как-никак, сезон в разгаре, они же убытки понесут. Когда замешана большая политика, на курортную мафию могут и положить с прикладом, откликнулся Пудик. И потом, откуда мне или тебе знать, кому принадлежит побережье? Может, Плужкову с Горгулиным, а дружки президента Пьющего хотят под шумок лакомый кусок себе оттяпать. А где сам Пьющий, вспомнил я. А где ему быть? В отпуску он пьет себе паленку на Говерле и в ус не дует.